припаркованный на бесплатной стоянке. Сквозь тонированные стекла не было видно почти ничего. Как и положено, вечером в пятницу аэропорт кишел людьми, в основном бизнесменами в сдержанных деловых костюмах, возвращающимися домой со всех концов страны. По полукруглому подъездному пандусу непрерывным потоком ползли машины. Коп в мундире регулировал движение, не позволяя людям совершать всякие глупости, вроде посадки-высадки людей посреди дороги. Я свернул старичка Студебекера на парковку, в последний момент обогнав Вольво. Правда, в мою пользу говорило то, что машина у меня была старее и тяжелее, да и вел я ее куда безрассуднее. Кося глазом на серебристый лимузин, я выбрался из машины и направился к ближайшему телефону-автомату. Я сунул в прорезь четвертак и еще раз набрал номер. В трубке послышались гудки. В серебристом лимузине кто-то пошевелился. «Беккеты, Линда у телефона», — промурлыкала она. «Привет, Линда», — сказал я. «Это опять Гарри Дрезден». Я почти увидел ее ухмылку. В глубине салона мелькнул огонек, высветивший на мгновение женский силуэт. Потом от него осталась оранжевая точка сигареты. «Мне казалось, я уже говорила вам, что не хочу с вами беседовать, мистер Дрезден. Мне нравятся женщины, которых трудно добиться». Она рассмеялась своим замечательным смехом. Сквозь затемненные окна я видел, как движется в такт смеху ее голова. «Добиться меня труднее с каждой секундой. Еще раз до свидания». Снова отбой. Я улыбнулся, повесил трубку, подошел к лимузину и постучал в окно. Оно с легким жужжанием опустилось, и на меня глянула, удивленно выгнув бровь, женщина лет 25. У нее были красивые глаза цвета дождевой тучи, легкий перебор теней и ярко-алая помада на полных губах. Каштановые волосы стягивались в тугой пучок на затылке, отчего скулы казались почти острыми. Только на висках она оставила несколько нарочито растрепанных прядей. В целом она имела хищный вид, резкий, решительный. Одета она была в белоснежную блузку и серые слаксы. Зажженную сигарету держала в руке. Струйка дыма текла прямо мне в нос, и я попытался сдуть ее в сторону. Она смерила меня взглядом и чуть улыбнулась. «Можете не представляться, Гарри Дрезден». «Мне действительно нужно поговорить с вами, мисс Рэндалл. Это не займет у вас много времени». Она посмотрела на часы, потом на двери аэропорта. Потом снова на меня. «Ладно, вы ведь заперли меня в угол, верно? Сдаюсь на милость победителя». Уголки губ ее изогнулись в улыбке. Она затянулась сигаретой. «И потом, мне нравятся мужчины, которых не остановишь». Я снова закашлялся. Эта женщина была привлекательна. Впрочем, привлекательна по роду деятельности. И все же имелось в ней что-то такое, что действовало на меня как ключ зажигания на мотор. Что-то в том, как она держала голову или как складывала слова, которые, минуя мой мозг, попадали прямехенько в гормоны. Я постарался побыстрее перейти к теме разговора, чтобы уменьшить шансы выставить себя дураком. «Вы близко знали Дженнифер Стэнтон?» Она посмотрела на меня из полуприкрытых ресниц. «Да интимного». «Да, вы ведь работали с ней на бьянку?»

Но с какой стати кому-либо ехать туда и снимать Виктора с дружками? Может, это Моника наняла кого-то еще? Какого-нибудь частного детектива, а мне не сказала? Или просто кто-нибудь из соседей, увлекающийся порнухой? Трудно сказать. Тайн становилось все больше. Я остановил Студебеккер на стоянке у моего дома и заглушил мотор. Потом посидел немного, подводя итоги прошедшего вечера. Загадок не сосчитать, достижений ноль. Мое расследование для Моники Селлс вывело меня на мужа, который устраивает дикие оргии в своем летнем домике, потеряв работу и прилагает изрядные усилия, чтобы его не нашли. Возможно, усугубленный случай мужского климакса. Моника не производила впечатления женщины, которая воспринимает такого рода новости легко и благосклонно. Скорее, она закроет на них глаза и обзовет меня лжецом, если я открою ей правду. Но эта история, по крайней мере, заслуживала того, чтобы уделить ей еще сколько-то внимания. Я мог выставить в счет еще несколько рабочих часов и, возможно, заработать на этом еще немного. Правда, я до сих пор ничего не знал. Бьянкина линия расследования, дойдя до Линды Рэндалл, уперлась в тупик. Все, что у меня имелось, это новые вопросы к мисс Рэндалл, а она была недосягаема, как банк в выходной день. У меня не было ничего достаточно солидного, чтобы помочь Мёрфи в ее следствии. Черт, придется мне все-таки проделать этот чертов опыт. Может, я и узнаю чего-нибудь полезного, какую-нибудь улику, способную вывести меня и полицию на убийцу. А может, это будет стоить мне задницы. Но у меня не было другого выхода, кроме как попытаться. Поэтому я вылез из машины и зашагал к дому, чтобы взяться за работу. Он поджидал меня за мусорными баками, стоявшими у ведущей к моим дверям лестницы. Бейсбольная бита, которой он замахнулся, угодила мне точнёхонько за ухом. Я скатился вниз по ступенькам и остался лежать там, почти бесчувственной тряпкой. Я слышал, как он спускается ко мне, но не смог пошевелить даже пальцем. Все сходилось, это вполне достойно завершало прошедший день. Я ощутил подошву его ботинка у себя на загривке. Почувствовал, как он поднимает бейсбольную биту. А потом она со свистом устремилась вниз, готовая сокрушить мой череп. Только ударила она не по моей неподвижной голове, а с треском врезалась в асфальт у меня перед носом, а значит и перед глазами. «Слышь, Дрезден!» – произнес нападавший. Голос его звучал негромко, нарочито хрипло. «Больно у тебя длинный нос. Несу его куда не надо. И рот у тебя сильно уж большой. Прекрати говорить с людьми, с которыми тебе не нужно говорить. А то мы сами те его заткнем». Он выждал подобающую театральную паузу. «Навсегда», — добавил он. Шаги его поднялись вверх по ступенькам и стихли. Некоторое время я лежал, глядя на звезды у меня перед глазами. Из ниоткуда возник мистер. Возможно, его привлекли стонущие звуки, и принялся лизать меня в нос. В конце концов, я вновь обрел способность двигаться и сел. Голова отчаянно кружилась и меня мутило. Мистер с басовитым мурлыканьем потерся о мой бок, словно чувствовал, что со мной не все ладно. Тогда я ухитрился даже подняться на ноги и продержаться в вертикальном положении достаточно долго, чтобы отпереть дверь, запустить внутрь мистера, войти самому и запереть ее за собой. Потом я доплелся в темноте до кресла и с блаженным вздохом рухнул в него. Я посидел, не шевелясь, до тех пор, пока голова не перестала кружиться хотя бы настолько, чтобы я снова смог открыть глаза, и пока грохот в висках не поутих немного. Грохот в голове. Должно быть, кто-то продолжал молотить по ней бейсбольной битой, как кузнечным молотом, придавая ей всякие причудливые формы, в равной степени негодные для сознательной деятельности. Кто-то выковывал из Гарри Дрездена славного такого покойника. Я обрубил этот ход рассуждений. Ты не какой-нибудь жалкий кролик, Дрезден. Напомнил я себе не без резкости в голосе. Ты чародей старой школы, заклинатель крупного калибра. Ты не должен валяться тряпкой под ногами всяких говнюков с бейсбольными битами только потому, что они приказали тебе так. Наэлектризованный звуком собственного голоса, а может быть внезапным и не самым приятным осознанием того факта, что я начал заговаривать с собой, я встал, затопил огонь в камине и принялся, пошатываясь, бродить перед ним взад-вперед, пытаясь думать. Не мои ли вечерние визиты привели к этому предупреждению? У кого имеется повод угрожать мне? От каких таких открытий пытаются меня удержать? И главное, что мне в этой связи делать? Возможно, кто-то видел, как я разговариваю с Линдой Рэндалл. Или, что еще вероятнее, кто-то видел меня у Бьянкиного дома, задающим вопросы. Голубой жучок, конечно, не верх роскоши, но и спутать с любой другой машиной его трудно. У кого имеется повод следить за мной? Но разве джентльмен Джонни Марконе не следовал за мной, чтобы побеседовать? Чтобы попросить меня держаться подальше от истории с убийством Томми Тома? Еще как следовал. Так что... Это запросто могло оказаться еще одним напоминанием от криминального босса. Вполне, между прочим, в мафиозном духе. Я проковылял к плите и заварил себе травяного чая от головной боли. Потом добавил туда пару таблеток аспирина. Целебные травы, конечно, хороши, но я предпочитаю действовать наверняка. Продолжая действовать согласно этому же принципу, я достал из ящика свой Smith & Wesson Chief Special 38-го калибра, размотал тряпицу, в которую он был завернут, и проверил, заряжен ли он. Потом сунул револьвер в карман куртки. Если не брать в расчет чародейство, надоедливым типам с бейсбольными битами в руках справляться с пистолетом гораздо сложнее. И будь я проклят, если позволю даже Джонни Марконе с его душой тигра вытирать об меня ноги, отталкивать меня с пути или хотя бы думать, что может вертеть мной как захочет. Чёрта с два. Моя голова гудела, как котел, руки тряслись, но я спустился в лабораторию и принялся вычислять, как вырвать чьё-то сердце из груди с 50-мильного расстояния. Кто там сказал, что я не умею найти себе развлечения в пятницу вечером?